Глава 34. Это должно быть шутка, раз мы снова здесь оказались. Машина останавливается у уже знакомого мне ранее места. Смотрю на Адриана, который полностью игнорирует меня. Мышцы его лица напряжены. Я тихо фыркаю и открываю дверь. Не знаю, зачем мы приехали, но стоило лишь этого и ожидать, судя по моему наряду. Нас снова встречает охрана у двери. Мужчина проверяет списки и пропускает вперед. Я заметно нервничаю, учитывая, что в прошлый раз, когда я была в этом борделе, всех усыпили газом, а Адриана и вовсе подстрелили. Я, конечно, не настаиваю, почти бегу за мужчиной, учитывая его внушительный рост. Шагает он довольно-таки быстро, даже не обращая внимания на полуголых девиц, которые снова ему подмигивают. Не нравится мне это. Мы приближаемся к кабинету Анжелики, я останавливаю Адриана уже на пороге, он, на удивление, не игнорирует меня. Оборачивается. Его нахмуренное выражение лица должно испугать меня? Нет, я боюсь, но не его, а своего идиотского предчувствия. «Зачем мы снова здесь, Вистарда?» — шепчу я. «Скоро узнаешь», — грубо отвечает он. Качаю головой. Мерзавец. Дверь открывается, и перед моими глазами вырисовывается уже знакомая мне чересчур улыбчивая Анжелика. Не понимаю, что так сильно меня в ней раздражает. Ее наигранная приветливость или то, как она пожирает глазами Адриана? Все еще переживаю о том случае. Вистарда явно связан с чем-то нехорошим, это не просто мое предчувствие. Я видела его раненым и раньше, когда мы жили в Латвии, а теперь я нахожу в его квартире оружие. Анжелика освобождает мне дорогу, прохожу вперед, оборачиваюсь. Адриан остается у двери, он даже не смотрит на меня. Какие-то молчаливые перепалки происходят между ним и этой женщиной. Ни черта непонятно. «Рада снова тебя видеть, Алина», — верещит женщина. Киваю. Не могу сказать то же самое о ней. Она кладет руку мне на поясницу и толкает вперед, открывая передо мной еще одну дверь. Я снова оборачиваюсь, на лице Вистарда ни капли эмоций. «Не волнуйся, милая, просто познакомлю тебя кое с кем». Кажется, Анжелика улавливает мое волнение. Мы погрузились в полумрак, дверь захлопнулась, и я немного ощетинилась от бледного, раздражающего красного света. «Куда мы идем?» «Ступеньки, осторожней!» Опираясь рукой о стену, я поднималась все выше и выше, пока снова не оказалась у какой-то двери. Все это начало напоминать какой-то фильм ужасов. Из-за идиотского чувства того, что сюда меня привел Адриан, я успокаивалась от тем, что ничего плохого не может со мной случиться, и в то же время я знала, что ничего хорошего тоже. Анжелика открыла дверь, яркий искусственный свет ударил в глаза. Я прищурилась и сделала шаг вперед. Огромная зеленая комната распахнулась передо мной. В середине зала бильярдный стол и четверо молодых мужчин в черных костюмах, похожих на тех, в котором сегодня Адриан. «Добрый вечер, господа!» Промурлыкала Анжелика и протолкнула меня вперед. Я немного скукожилась. «Ну, теперь уж точно добрый!» Один из парней со стаканом виски в руке подошел ко мне и, аккуратно взяв мою руку, поцеловал ее. При этом ухмылка не сходила с его лица. Я осмотрелась вокруг. Все внутри меня сжалось. Обернувшись к Анжелике, снова увидела ее улыбку. «Что происходит?» — в полтона спросила я, но женщина мне не ответила. «Отдыхайте. Приятного вечера». После этих слов она быстро скрылась за дверью, и я услышала щелчок замка. Что-то внутри меня рухнуло. Легкое прикосновение к руке заставило меня вздрогнуть. Мужчины улыбались мне и, кажется, не совсем по-доброму. «Паранойя?» «Проходи, не стесняйся. Алина, верно?» Он кладет мне руку на спину и проталкивает вперед к остальным. Изучая их лица, я нахожу знакомые. «Это он! Парень с парковки, который подрезал нас сегодня!» Стискиваю зубы. Он ухмыляется. «Тоже узнал меня!» «Шампанское?» Один из них передает мне бокал. В голове полный кавардак. Я даже не в силах сложить 2 + 2. Беру напиток и делаю 2 маленьких глотка. «Не думал, что она такая хорошенькая!» Кто-то касается моего плеча. Я снова вздрагиваю. Смех. «Расслабься, милая. Мы здесь для того, чтобы отдыхать». Немного прокашливаюсь. Снова оглядываю всех мужчин поочередно. Я, конечно, не мисс Вселенная, но эти люди смотрят на меня, как волк на овцу, словно готовы разорвать. Кто-то скажет мне, что здесь происходит? Один из парней подходит ближе ко мне и просовывает палец под бретельку моего платья. Я пячусь назад, но тут же врезаюсь в другую массивную фигуру. Сдавленные смешки давят на мозг. Еще один мужчина идет в мою сторону. «Я первый. Никогда еще не был на таком задании. Потому что ты придурок. Она моя». Шарахаюсь в сторону, когда холодная рука хватает меня за лицо. Снова смех. Роняю бокал на пол, кто-то цокает языком. Я пячусь, но снова врезаюсь в кого-то. Теперь я готов признать, что Вистарда лучший игрок. Посмотри, какая киска. Сочное мясо. Что? Выдавливаю из себя какой-то невнятный вопль. Что вы собираетесь делать? Не бойся, зайка. Самый массивный из мужчин хватает мое лицо и проводит своим языком по моей щеке. Я даже сказать ничего не могу из-за его сильной хватки. Пытаюсь незаметно снять с себя туфлю, уже почти беру ее в руку, но кто-то перехватывает ее. Меня толкают к бильярдному столу, я сильно ударяюсь от него. Ты же сама сюда пришла, расслабься. Где Адриан? Мой голос куда-то пропадает, внутри меня взрывающаяся паника. Может, если они услышат имя Вистарда, то отпустят меня? Они же ведь явно знакомы. Ничего не происходит, только смешки. Все как один. Я пытаюсь кричать, но сильная рука зажимает мне рот. О, да, кричи. Все равно никто не услышит тебя, конфетка. Но я так люблю, когда сопротивляются. Отпустите меня. Звуки невнятные, потому что теперь я вжата лицом прямо в стол. Все будет хорошо, если ты прекратишь вертеться. Я сдам вас полиции. Что вы делаете? Чувствую, как с меня сползает платье, и я остаюсь в одном нижнем белье. Пытаюсь вырваться, но рук слишком много. Снова хочу орать, но, кажется, еще сильнее вывожу из себя этих сумасшедших. Сделаешь все сама, не пострадаешь. Хватка рук ослабла, и я, что есть силы, начинаю вырываться и орать. Адриан! Эй, кто-нибудь! Меня снова прижимают к столу. Смех. Вы слышали? Она зовет Вистарда! Они смеются надо мной. Сделай все сама, и никто не пострадает. Глаза жжет, тело скручивается и внутри, и снаружи. Меня разворачивается, я встречаюсь лицом к лицу к одному из мужчин. Чего вы хотите? Тебя, крошка, ты что, не поняла? Такое задание. Какое к черту задание? Он пробирается своей рукой мне между ног, я чувствую отвращение и только. Пока есть возможность, набираю в рот побольше слюны и плюю ему в рожу. Мужчина бьет меня по лицу, моя голова отскакивает в сторону и ударяется о стол. Не вертись! Кто-то орет со стороны. Эта мразь плюнула в меня. Сейчас ты получишь, сука!